Глава первая. Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит, лед неокрепший на речке стадионной, словно коктающий сахар лежит. Я вспомнил слова классика, глядя на растянувшуюся по дороге змею легиона. Только не будет тут никакого льда, через несколько недель зарядят дожди и будут лить, не переставая, месяца полтора-два. Температура по земным меркам не опустится ниже плюс 10 градусов, так что в снежки тут не поиграешь и снежную бабу не слепишь. За снежками это на север Карна нужно. Там зима действительно похожа на зиму. Говорят, даже иногда Великий океан замерзает на пару десятков километров от берега. Если вспомнить школьный курс географии и предположить, что этот мир все-таки имеет форму шара, то получается, что Карн лежит в северном полушарии Аркона? А может быть, все-таки три кита и черепаха? Да какая разница? Я покачал головой, сделал пару глотков воды из фляги и потрепал по загривку мрака. Кабан, оглядывая все плодовые деревья, попадающиеся по дороге, вертел башкой, словно девятиклассница, впервые попавшая на концерт любимой группы. Ветви, стоящих вдоль тракта яблонь, сгибались под тяжестью спелых плодов, и моего черного приятеля тот факт, что пропадает столько всего вкусного, возмущал, похоже, до глубины его кабаньей души. Солнце клонилось к закату. Тени, едущих впереди меня гейтар, вытянулись, и осторожно, словно крадущиеся во тьме воры, заскользили по обочине дороги. Настроение у народа приподнятое. Еще бы. До Крейда не больше десятка километров. Посланные вперед 300 конных латников, весело переговариваясь в каналах отрядов, без малейших усилий уничтожают стоящие на дороге и по ее краям паки скелетов 200 уровня. А у меня снова мандраж. Не выходит из головы слова дважды проклятого бога. А вдруг в крепости нас и правда ждет что-то такое, по сравнению с чем все встреченные мной раньше чудовища покажутся добрыми домашними зверушками? Нет, фигня все это. Если смотреть по аналогии с Лакартом, то за стенами Крейда, который на один уровень выше замка моего полутысячника, должно быть не больше 4200 андедов в главе с каким-нибудь 300-м рейдовым боссом. Не стоит заморачиваться раньше времени. Да и как бы там ни было, я все равно выполню квест Архимага и захвачу этот гребаный замок. Я просто обязан его захватить. Интересно только одно. Сколько мне еще нужно пройти, чтобы все это, наконец, закончилось? Сколько мне осталось ждать встречи с сестрой и другом? Сколько времени я буду искать Чейни? Это пророчество еще. Я вздохнул и сунул в зубы трубку. Ту самую, которую я в первый день прибытия в Нитал купил у Герида. Как же, блин, давно все это было. Вроде всего-то 3 месяца прошло, а кажется, будто полжизни. Герид сейчас, наверное, меня и не узнает. Еще Корт, Триис. Интересно, у них уже родился мой маленький тезка? Я выдохнул дым и улыбнулся. Это ж подарок нужно будет какой-нибудь сделать. А что дарить? Надо бы на эту тему посоветоваться с Ваессой. Хотя магистр может насоветовать такого, что потом у всех жителей Ламорны несколько дней волосы дыбом будут стоять. Ну да ладно. Я вздохнул и посмотрел на спины едущих впереди меня демонов. И все-таки как же здорово, что все они у меня есть. Вот закончится все это. Закончится чем? Тут же одернул себя я. Лично для меня, если не думать о чем-то плохом, то что мне делать тогда, когда не нужно будет никуда бежать? Да до хрена чего! Тут же ответил я сам на свой вопрос, мрачно глядя на остовы домов, стоящие у дороги деревеньки. Тут еще все это восстанавливать придется лет 50 как минимум. А что произойдет, если после захвата Крейда заклятие Ахримана спадет? Для моих северных соседей княжества, по площади превышающие соседние провинции вместе взятые, раз за так примерно в 2, слишком лакомый кусок. Никакой владыка не откажется от расширения своих владений. И то, что у меня с Доминионом Аштар уважение, не значит ничего. Нет, может быть, конечно, из-за этого самого уважения Астарот и предложит мне принести ему клятву вассала. А если я откажусь? Уважение тут же сменится на вражду? Есть еще владыка Руалта Илиал. Уж он-то ко мне никаких позитивных чувств не питает. Идти кому-то в вассалы? Ну вот не хочу, и все. Понимаю, что это самый разумный вариант, но что-то внутри меня восстает против этого. Ладно, надеюсь, ничего в игровом плане не изменилось, и год иммунитета у княжества будет даже в том случае, если оно перестанет быть проклятым. А там разберемся, что делать. К тому же крейт нужно еще захватить. Не стоит раньше времени раскатывать губы. Хотя, с теперешними-то силами, захват вполне реален. Только вот тянет душу какая-то странная тревога. Словно я чего-то не учел. А вот что именно, понять не получается. Странно, Дар. Ваеса пристроила своего коня с левого бока от мрака и задумчиво посмотрела вперед. Что странно? Я был рад ее обществу. За те два дня, что прошли с момента нашего выезда из Суоны, нам с магистром так и не довелось поговорить. Она занималась своими делами, а сегодня вообще ехала всю дорогу молча, лишь изредка бросая в мою сторону задумчивые взгляды. Почувствовавший ее настроение Риис ехал рядом с дочерью некроманта, время от времени пытаясь отвлечь ее от тягостных раздумий шутками. «Ты странно меняешься, Дар». Ваиса вздохнула и перевела на меня взгляд. «Изменяется твоя демоническая составляющая, но несмотря на то, что эти изменения меня порой ужасают, это только часть тебя. Тот, другой ты, остается таким, как прежде». «И ты всю дорогу сегодня раздумывала, превращусь я все-таки в чудовище или нет?» Усмехнулся я, глядя в ее серьезные глаза. «Нет, не превратишься». Не отводя взгляда, отрицательно покачала головой она. «Я просто пытаюсь понять, как возможна подобная раздвоенность. Помнишь, ты рассказывал о своем разговоре с Архивариусом, и тот сравнивал тебя с единством воды и огня?» «Ну да», — хмыкнул я. «Он еще сказал, что это невозможно». «Вот и я так думаю», — вдруг улыбнулась Ваеса. «Это невозможно. Но ты, вот он, едешь рядом со мной». «Хотя тебя просто не может быть. Ты, не задумываясь, отправляешь на мучение два десятка разумных, и в то же время твоя ярость ни разу на моей памяти не обращалась на тех, кого ты считаешь своими». «И что в этом странного?» «Ничего». Магистр пожала плечами и перевела взгляд на едущего неподалеку мага. «Хотя некоторые обещания можно было бы и исполнить, и вместе с ушами кое-кому еще и язык оторвать». Достаточно громко произнесла она. «Тетя, я не затем тебе рассказывал ту историю, чтобы ты каждые полчаса напоминала ее командиру?» Перекрикивая раздавшиеся со всех сторон смешки, тут же возмутился Риис. «Незачем его злить, он у нас добрый, его вон, даже кабан любит». Маг внимательно посмотрел на мрака, жующего подобранное с дороги яблоко, словно тот мог подтвердить его слова. «Вижу цитадель». По общему каналу сообщил Хильд. «Примерно в 3 километрах на юг». Группа разведчиков остановилась метрах в 300 впереди на большом, поросшем ярко-зеленой травой холме. «Легион, на месте! Стой!» Проорал едущий в авангарде колонны Эйнар. Я кивнул Ваесе, чтобы та следовала за мной, и, стукнув пятками бока мрака, объехал фургоны с частями осадных машин и направил кабана к стоящим на вершине холма разведчикам. Крейт, как и Локарт, замками не являлись в том смысле, в котором их было принято классифицировать в мире, из которого я сюда пришел. Ведь замок – это, по сути, комплекс строений, объединяющий стены, башни, жилые помещения и другие сооружения. Но в играх с подачи разработчиков любую крепость принято называть замком. И пофигу всем, что обнесенная стеной участок земли этим самым замком ни разу не является. Никому до этого дела нет. Я смотрел на нависающую над долиной темную громаду Крейда и думал о том, что первый этап моей жизни в этом мире подходит к концу. Я добирался сюда почти 5 месяцев, по моему внутреннему времени. И вот он. Мой первый пит-стоп на дороге на Карн. Да, наверное, захват Крейда и освобождение спящих в магическом сне рыцарей и магов меня к моей цели не приблизит. Но я обещал Альтусу, что освобожу его людей, а обещание нужно выполнять. Харт, это было так давно, что, кажется, происходило совсем в другой жизни. Я тяжело вздохнул и еще раз оглядел укрепление, которое нам предстояло захватить. Западный ветер разогнал начавшие было собираться над нашими головами тучи, и закатное солнце осветило долину и огромный, покрытый бурой травой холм, на котором стояла крепость. Квадратное строение со стороной около 400 метров, укрепленное двумя пятиугольными бастионами. В видениях мне не доводилось наблюдать крепость снаружи, и сейчас я не мог не оценить мрачную ее красоту. Вздымающиеся ввысь на 10 метров, сложенные из темного камня стены, и над каждой поднимались три высокие, массивные шестиугольные башни. Из общего вида выпадал только нарисованный каким-то растаманом пирамидальный донжон, словно у дизайнера закончилась фантазия, и он, воткнув эту выбивающуюся из общей картины нелепицу во внутреннее пространство укрепления, махнул рукой и переключился на другую работу. За прошедшие 280 лет визуально не изменилось ничего. Надвратная башня наполовину разрушена. Крепостная стена проломлена в двух местах. Происхождение одного из проломов мне известно. Стоящие у трона обрушили стену слева от ворот в первые секунды нападения. А вот второй... Впрочем, я видел ту атаку только глазами Альтуса и мог просто не обратить внимания или чего-нибудь не запомнить. Через дыры в стенах видно квадраты пехоты замкового гарнизона. Сколько их там? 3? 4000? Хорошо, что нежить не заботилась ремонтом. Нам же меньше работы. Конечно, атаковать по крутому склону занятия неблагодарные, и осадные башни мы вряд ли сможем подтащить к стенам, но с такими дырами они нам и не понадобятся. Справа от крепости когда-то находилось крупное поселение, на месте которого сейчас из травы торчали остовы обгоревших домов и серые камни фундаментов. Это какой же нужно было быть мразью, чтобы сотворить подобное со своими подданными? Я ведь уверен, что это сделал не Ахриман со своей армией. Впрочем, к Харту Лирико. Продавшийся дважды проклятому богу ублюдок мертв, и вспоминать о нем уже нет никакого смысла. «Дар, ты точно решил?» Задумчиво глядя на крепость, произнес поравнявшийся со мной Горм. «Да и не надо больше на эту тему». Не дал ему договорить я. «Рыцари и маги, которые спят в хранилище Крейда, стоят целого легиона. Мы потеряли уже слишком много наших людей, чтобы пренебрегать такой возможностью». «А если они откажутся, что тогда?» «Ты думаешь, у них есть выход?» Усмехнулся я. «Сами они никогда не вернутся туда, откуда пришли. А лучше скажи мне, что ты думаешь об утреннем штурме?» «А что тут думать?» Пожал плечами сатрап. «Осадные башни на холм тащить не нужно. Дождемся твоего возвращения и начнем обстреливать уродов из катапульт. Я уже отправил легионеров за снарядами. Тут каменоломни в 2 километрах». Горм махнул куда-то вправо. «Высунуться? Их проблемы. Лагерь мы укрепим втрое. Все как планировали?» «Отлично!» Я спешился и кинул поводья одному из телохранителей. «Тогда зови Эйнара и Элиаса. Переговорим, и я пойду. Лагерь вы и без меня поставите, тут вам моя помощь вряд ли потребуется». Вблизи крепость вызывала еще большее уважение. Выложенные из грубо обтесанных булыжников стены имели 3-метровую толщину. Это ж какое по силе заклятие способно сломать их? Нет, связываться с Ахриманом не стоит ни при каких раскладах. Хмыкнул про себя я, оглядывая замерших на стенах лучников. Завтра утром все решится. И то, как это произойдет, во многом зависит от успеха моих переговоров с рыцарями. Я совсем не испытывал той уверенности, которую демонстрировал. Слишком уж много всяких «но». Вход в хранилище может находиться в агрорадиусе у мобов из крепостного гарнизона. Лисы и маги могут просто послать меня по известному адресу, по неизвестной мне причине. Да мало ли этих причин. Может быть, они просто не захотят идти на сделку с демоном. Так, оборвал сам себя я. В сторону, мандраж. Что будет, то и будет. Инвиз работает уже хорошо. Я кинул последний взгляд на оставшийся позади легион и шагнул на территорию крепости. Внутри я тоже не увидел каких-либо глобальных изменений, за исключением того, что все внутренние деревянные постройки сгнили и обвалились. Да и скелетов, понятно, в тот раз не было. Но это уже совершенно другая история. 7 квадратов пехоты, по 400 скелетов-латников в каждом. И около 1000 на стенах. Все 200-го уровня. Весь гарнизон сосредоточен у главных и единственных ворот. Оно и понятно. Горм объяснил мне, что Крейт стоит на обломке скалы. С юга, запада и востока скальное основание крепости круто уходит вниз, примерно метров на 10. Твердыня построена на самом краю. И штурмовать ее можно только с севера, поскольку 20-метровые осадные башни в этом мире просто еще не изобрели. В общем, меня сейчас волновали не тактика и стратегия захвата замков 8-го уровня, а то, как добраться до хранилища незамеченным. Из всей этой оравы заметить меня под инвизом могли только горхи. Те самые твари, которых люди Альтуса умножили на 0 на вершине пирамидального донжона. И 1500 конных рыцарей смерти. И те, и другие расположились в сотни метров от лестницы, ведущей наверх пирамиды. И подходить к ним ближе, чем на 50 метров, не стоит. Главный босс крепости – 8-метровый паук 310 уровня со странным именем Навсилон. Особого беспокойства у меня не вызывал. 200 миллионов хп. С нашими бафами и дамагом он даже во вторую стадию не успеет войти. С рыцарями сложнее. Их просто много. Впрочем, фигня. Есть у меня и на этот счет идейка. Навсилон, блин. Усмехнулся я про себя. Придумали же имечко. Хотя паук с именем уже нонсенс. Интересно, как его мама в детстве называла. Да что за хрень в голову лезет? Я вздохнул и, прижимаясь к трехэтажной непонятного назначения постройки, с обвалившейся от времени крышей, осторожно обошел стоящее на привратной площади войско. Так, фонтан с тремя танцующими демонессами, из которых сейчас уцелела только одна, нужно обойти слева. Пройти 100 метров вдоль казарм и повернуть направо, к задней части донжона. Я помнил маршрут Альтуса наизусть. С одной стороны, абсолютная память – это здорово. Но если посмотреть с другой стороны, то все случившееся с тобой дерьмо ты тоже никогда не забудешь. У каждой, блин, способности обязательно есть и обратная сторона. По дороге к хранилищу я не встретил никого. Лишь ветер гонял по брусчатке пыль и сухие травинки. Что-то больно просто все получается. Подумал я, остановившись у ведущих в подвал ступеней. С другой стороны, на пути сюда простоты не было. Должно же что-то в жизни происходить без геморроя и нервных потрясений. Ладно. Усмехнувшись, я покачал головой. Осталось только еще порефлексировать в 50 метрах от цели. Тишина. Вход в коридор зияет черным проемом. С барельефа над ним скалит клыки каменный лев. Покрытая ржавчиной стальная дверь, которую 3 века назад выломали рыцари Ларса, валяется справа от входа. Чего я стою? Вот же он, промежуточный финиш моего полугодового забега. Непонятное чувство. Нет, я не думаю, что там внутри меня ждет куча скелетов. Просто я даже не верил, что смогу сюда когда-нибудь дойти. А сейчас... Раздавшийся за моей спиной треск заставил меня вздрогнуть и обернуться. 2 патруля появились одновременно. Первый пак – 4 скелета и горх. Вышел из-за угла донжона. Второй – с другой стороны. Из-за остова каменного дома со следами давнего пожара. «Накаркал, идиот!» Я буквально скатился по лестнице вниз и, не разбирая дороги, побежал по темному коридору. По закону всемирной подлости, мне под ноги попала какая-то железка. Я, проклиная все на свете, рухнул на каменные плиты. Звук моего падения, наверное, был слышен даже в расположении легиона. «Ну, мать!» Я одним движением вскочил на ноги, зажег над головой магический светильник и рванул из ножен меч. Для горхов не существует невидимости, но видят ли они через стены? Вот сейчас и узнаем. Так глупо влететь! Нет, с одним патрулем я справлюсь легко, но сюда сразу набежит толпа нежити и придется драпать. Без вариантов! Шаркающий звук приблизился к входу и стал медленно отдаляться. Шаги уходящих патрулей прозвучали для меня божественной музыкой. «Пронесло!» Я вздохнул, убрал в ножны меч, сунул в зубы трубку и огляделся. 50-метровый, заваленный каким-то хламом коридор, заканчивался ведущими вниз ступенями. В стенах зияли пустые дверные проемы. Видимо, всю рухлядь из внутренних помещений вытащили каратели Ахримана в процессе экспроприации нажитого Эрисхатом добра. Шарить тут смысла нет никакого. Все вынесено до меня. И вниз мне тоже не нужно. Вот она, заветная дверца, в конце коридора, подсвечена по ободу зеленоватым светом. Я, осторожно обходя обломки каких-то шкафов, странным образом еще не превратившихся в труху, подошел к скрытому печатью Харта хранилищу и, вытащив из инвентаря перстень, просто приложил его к каменной стене. А ведь, наверное, Харт тогда и смог его скопировать, только благодаря тому, что на нем была его печать. Пришла мне в голову запоздалая мысль в тот момент, когда на обитой железом двухстворчатой двери, в которую превратилась каменная стена, вспыхнули и тут же погасли какие-то желтые знаки. Все, вот она, финишная ленточка. Я вздохнул и потянул ручку на себя. С тех пор, как Альтус покинул хранилище, тут не изменилось ничего. Три ряда стеллажей вдоль стен. Бочки, ящики, детали двух баллист и люди. Больше 100 человек 280-х, 320-х уровней. Лежат в живописных позах по всему хранилищу и не шевелятся. Да какое там? Они даже не дышат! Отношение ко мне – неприязнь. Личной репутации, понятно, нет ни с кем. Ну да, они-то меня еще не знают. Однако это все фигня. Меня больше напрягал вопрос, когда они, наконец, начнут просыпаться. Вот ведь хрень! А вдруг Альтус забыл мне сказать какие-нибудь волшебные слова, которыми этих деятелей нужно будить? Или чего напутал с заклинанием? Вот всегда так. Когда чего-то не догоняешь, в голову лезет всякая ерунда. «Ладно, подожду. Времени у меня много». Я глубоко затянулся, выдохнул дым и, усевшись на ближайший ящик, прислонился спиной к стеллажу. «Если через час не проснуться, будем действовать проверенными методами. Там, в сотни метров от входа, в чаше старого фонтана есть дождевая вода. Ведро я таскаю в инвентаре, так что прорвемся». Минута бежала за минутой, но ничего не происходило. Я сидел, курил и смотрел на спящих рыцарей и магов. Четверо из них – Каншиом, Саверус, Раена и Герат – наверное, не уступят по силе Ваесе, а по количеству ХП – 800 000 очков жизни у Раены и почти 1 200 000 у командора Ордена Рыжего Пламени. Практически мини-боссы. Эквип у каждого по большей части легендарный. За время, проведенное в этом мире, я научился отличать внешний вид легендарных предметов. Остальные бойцы тоже одеты не в обноски. Почти у каждого рыцаря на щеке знаки Ордена Разящей Стали. Видимо, жители этого мира могут состоять сразу в нескольких организациях. Старший, Каншиом, имеет 2 знакомые полоски на правой скуле. 2 полоски. Ага. Улыбнувшись, я вспомнил мужской кошмар из своего мира. Ну, или радость. Тут как кому удобнее считать. «Харт, да когда же они, наконец, проснутся?» Вздохнул я. И тут то ли бог обмана услышал мой возглас, то ли просто подошло время, но тело Каншиома вдруг изогнулось на плитах. Командор несколько раз судорожно глотнул воздух, резким движением сел и, часто дыша, огляделся по сторонам. Заметив меня, он вздрогнул. Рука дернулась было к мечу, но на полпути замерла. «Альтус, как я понимаю, не придет». поднимаясь с плит и мрачно глядя на распахнутую дверь хранилища, хриплым голосом произнес рыцарь-командор. В полной тишине его слова, подобно выстрелу из стартового пистолета, стали для остальных сигналом к пробуждению. Люди проснулись одновременно. Прерывистое дыхание, стоны, мат, причем женских голосов, произносящих неприличные фразы, было, пожалуй, даже больше, чем мужских. И сюда эмансипация добралась. «Нет, не придет». Выдохнув дым, покачал головой я. Рыцарь кивнул и нахмурился еще больше. Внешне Каншеом напоминал известного американского актера, сыгравшего когда-то роль Железного Человека в одноименном фильме. В молодом и более мрачном, понятно, его варианте. Те же усы и бородка. Мимика. Только вот волосы у командора были острижены практически под ноль. Да и отливающим фиолетовый латный доспех мало походил на облачение киногероя. К слову, Раена была черноволосой копией подруги главного героя того же фильма. Да и актеры с внешностью Саверуса и Герата тоже мелькали на экране. Видимо, рисовавший их дизайнер был ярым поклонником Железного Человека. И не только он, между прочим. Мы вот, например, с Максом в 6 классе сбежали с уроков, чтобы посмотреть 4-ю серию картины. В итоге он и я в полной мере хлебнули родительского гнева. Но зато до ближайших выходных купались в лучах славы, поскольку посмотрели этот фильм первыми из нашего класса. Сначала в себя пришли Саверус и Раена. И пока ближайший помощник Альтуса хмуро оглядывал поднимающихся с пола людей, Магесса приблизилась к Каншиому. «Что происходит? Где мессир? И что тут делает этот урод?» Кивнув в мою сторону, с оттенком презрения в голосе, спросила она. Внешне Раена осталась такой, какой я видел ее в последний раз глазами Архимага. Темные волосы в беспорядке, лоб пересекает глубокая царапина, а глаза... В голубых глазах холод и презрение. Ну, да к харту эту лирику. «За 3 века сна ты поглупела, женщина, раз задаешь такие вопросы». Поднимаясь со своего места, спокойно произнес я. «Если Альтус отправил за вами меня, значит он мертв. А то, что вы до сих пор живы, свидетельствует только о том, что я пришел к вам с миром». 3 века?» – выдохнул Каншиом. «Ты хочешь сказать?» «Да как ты смеешь, грязный демон!» Шагнув вперед, оборвала его Раена. Вокруг ее кистей вспыхнуло голубое пламя. Вспыхнуло и... опало. «Оставь его, Антарии!» В голосе погасившего заклинание Магессы Саверуса прорезался металл. «Что ты делаешь?» Переведя на мага взгляд, сквозь зубы процедила та. «Такие, как он, убили наших, Ларса!» «И что, теперь ты будешь бросаться на каждого разумного?» Подавив вспыхнувшую было ярость, я вывел над головой звание ученика Архимага. «Харт Альтус же предупреждал!» «За кровью безымянного они просто не видят ничего, кроме того, что мне самому хочется им показать». Подумал про себя я, а вслух продолжил. «Или ты считаешь, что мессир сделает своим учеником врага, а потом пошлет его освобождать своих людей? Я прошел слишком длинный путь до дверей этого хранилища, и не заставляй меня сожалеть о содеянном». «Нет, девчонку, в общем-то, можно понять». Тот бой, в котором погибли ее друзья и Ларс, к которому она, судя по воспоминаниям Альтуса, была неравнодушна, закончился для нее 30 минут назад. Но жалеть я никого не собирался. Маг ее уровня не должен поддаваться эмоциям. Хотя... на вид она не старше Сальты. Баронесса Антарии. Мастер, блин, воды и жизни. «Видимо, у мессира не было выбора, или рядом не нашлось никого более достойного, раз уж он выбрал тебя своим учеником!» Смерив меня презрительным взглядом, буквально выплюнула она. «Да, а вот тут она попала в точку!» Хмыкнул про себя я. «В общем, поступайте, как знаете!» Закончила тем временем Магесса. Она посмотрела на Саверуса, затем перевела взгляд на Каншиома, Покачала головой, развернулась и, раздвинув плечом собравшуюся вокруг нас толпу, направилась в дальнюю часть хранилища. «Зачем ты ее провоцируешь, демон?» Поправив ножны меча, пристально посмотрел на меня Кан Шиом. «По-твоему, мне нужно было ее утешить? Сказку ей рассказать?» В тон ему ответил я. «Перестаньте вы уже болтать!» Жестом остановил уже открывшего рот Саверуса Герат и повернулся ко мне. «Ты сказал, демон, что мы пробыли под забвением 300 лет, и что мессира нет среди живых. Так вот, мы хотим знать подробности!» Я кивнул, оглядел хмурых магов и рыцарей, окруживших меня, сел на ящик и, глубоко затянувшись, начал рассказ. Во время моей речи в хранилище стояла гробовая тишина. Лишь Саверус иногда задавал уточняющие вопросы. Поскольку я не вдавался в подробности и не упоминал ни о каких богах, кроме Ситары, рассказ длился не более получаса. О себе я рассказал лишь, что прибыл из другого мира. Вот. Закончив, я протянул перстень магистра ордена Саверусу. Мессир Альтус сказал, чтобы вы сами решили, у кого он будет храниться. Еще несколько мгновений царила тишина, а потом разом заговорили все. Оно и понятно. Слишком уж невеселую историю я им поведал. Хотя почему, собственно, невеселую? Альтус сейчас рядом со своей подругой, и есть у меня подозрение, что одна незнакомая, но отметившая меня богиня, взяла этих двоих к себе в спутники. «Тишина!» – рявкнул рыцарь-командор, и, дождавшись, пока голоса затихнут, поднял на меня взгляд серо-стальных глаз. Сейчас он мало походил на того актера. Передо мной стоял прошедший через 1000 сражений и привыкший распоряжаться людскими жизнями воин. «С чего ты решил, демон, что мы поможем тебе очистить этот замок от нежити? Какое нам дело до этого проклятого светлыми богами плана в целом и до тебя с твоими проблемами в частности?» Выдерживая паузы между словами, медленно произнес он. «А у вас есть другой выход?» С показной любезностью поинтересовался у него я. «Выход есть всегда», – отрезал он. «Хорошо, я прикажу своим подождать, пока вы выберетесь отсюда». Зло усмехнулся я, выпуская накопившееся раздражение наружу. «Дело в том, что большая часть пришедшего со мной войска относится к людям не лучше, чем вы относитесь к нам. Так что вперед. Решайте свои вопросы сами. Я выполнил данное Альтусу обещание и теперь умываю руки. И знаете почему? Мне просто плевать на ваши проблемы в целом и на то, как вы будете отсюда выбираться в частности». Ответил я ему его же выражением. «Честь имею!» Кивнув окружающим и развернувшись на пятках, я направился к выходу. «Достали! Неприязнь неприязнью! Но соображать-то они за 280 лет не разучились! Я в любом случае окажусь в выигрыше! Либо они меня сейчас остановят, либо, прорываясь из крепости, поделят ее гарнизон как минимум напополам!» Верным оказалось первое предположение. «Стой, демон! Мы еще не закончили!» Спокойно произнес мне в спину Кан Шиом, а выход передо мной с треском перекрыла возникшая из воздуха каменная стена. Я остановился, обернулся и, скрестив руки на груди, поднял на рыцаря взгляд. «Ну, чего ты хочешь еще?» Вопросительно подняв бровь, иронически поинтересовался я. «Ты дерзок, демон!» Не меняя выражения лица, рыцарь положил руку на рукоять меча. «Думаешь, ты бессмертен? Так вот, ты ошибаешься. То, что мессир тебя сделал своим учеником, для моих людей и для меня лично, не значит ровным счетом ничего. Ты здесь, а твое войско под стенами замка. Ты угрожаешь мне?» Усмехнувшись, я внимательно посмотрел ему в глаза, одновременно выводя над головой, одно за другим, все свои полученные за 5 месяцев достижения, и наблюдая, как вытягиваются лица, стоящих полукругом магов и рыцарей. «Повышение репутации с орденом Рыжего Пламени. Рыцари ордена теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации с отрядом Синие Саламандры. Бойцы отряда «Синие саламандры» теперь относятся к вам нейтрально». «Капитан Ингвара!» – потрясенно покачал головой Кан, отступив назад. «Но почему ты не сказал этого сразу?» Командора по понятным причинам удивило то, что я состою в том же ордене, что и он. Ведь все члены ордена могут видеть нанесенные на лицах соратников знаки. А я, благодаря крови белого дракона, превратился не пойми во что. Мистер Икс местного разлива. «Зачем? Это не меняет того факта, что мне нужно захватить замок, а вам выбраться наверх. И кроме меня, вывести вас на Карн не сможет никто». «Погорячились, и хватит». Саверус поднял в примирительном жесте руки. «Ты сказал, что нашел информацию только о первой половине портального свитка. Вторая часть, или информация о ней, хранится в закрытой библиотеке Ахримана. Я коротко пересказал историю с хранилищем дважды проклятого бога. И ты надеешься попасть в закрытую библиотеку Верховного Владыки Алкмены? Сюда же мне как-то удалось дойти. Пожал плечами я. И туда попаду, никуда не денусь». «Ну, раз так...» Командор, выступив вперед, протянул мне завернутый в рунную ткань меч и поблескивающую в свете магических светильников шкатулку. «Вот, Эрл, возьми. Мессир сказал передать это тому, кто придет вместо него. Не держи на нас зла. И спасибо тебе, демон». «Задание. Исполнение долга 3. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 199. Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получен меч «Серебряная слеза» и шкатулка из истинного серебра. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 210. Вам доступно 12 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 36 единиц характеристик». Я кивнул Каншиому, убрал шкатулку в инвентарь. С ней мы будем разбираться позже. Мысленным приказом вывел на панель зачарования оружия и силы стихий и, внутренне ожидая ментального удара, сжал рукоять меча в руке. Ничего не произошло. Я облегченно вздохнул и внимательно рассмотрел его параметры. «Серебряная слеза. Меч. Одноручная. Прочность. 16788 из 20000. Легендарный. Масштабируемый. Не требует уровня. Урон. От 1050 до 1260. Плюс 210 к силе. Плюс 105 к запасу сил. Плюс 210 к здоровью. Плюс 5,25% нанесения критического урона физической атакой. Плюс 100% к урону, наносимому великим сущностям. Вес 4 килограмма. Урон на ледяном клинке от 21 976,5 до 26 371,8. И это без учета критов и бонуса атак по нежити. Охренеть! Да ради такого девайса стоило пройти через все это не один раз. 200-е андеды теперь будут ложиться у меня с пары ударов. Внезапно руку мою пронзила резкая боль, а рукоять меча словно прилипла к ладони. «Хард!» – прорычал я, пытаясь разжать кисть, но тщетно. Боль нарастала с каждой секундой, причем происходило это без снижения уровня ХП. «Навык стойкость увеличен до 54%. «Сука!» Вырвавшаяся из глубин сознания ярость на секунду остановила этот нарастающий кошмар, и я, с ненавистью сжав рукоять меча, использовал на нем зачарование личного оружия силой стихии 5. Последним, что я увидел перед тем, как мир исчез в багровой вспышке, было ошарашенное лицо Саверуса.